имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Покров – символ защиты, символ помощи, которую Царица Небесная дает каждому, кто обращается к ней с верой, в ответ на его труд и на его молитву. Праздник любимый в нашем народе, но особенно в казачестве, потому что с праздником Покрова связано одно из самых чудесных событий в истории казачества. В далеком 1641 году донские и запорожские казаки совместно, как один народ, как одно казачье братство, держали оборону Азова от турок. Почти 4 года длилась эта оборона. Враг в 15 раз превышал силы казаков. Но это не надломило волю к победе, не породило страха перед смертью. Мужественно оборонялись казаки, защищая город и отечество свое, и крепко молились, потому что знали, что по человеческому рассуждению один не может победить 15. И в канун праздника Покрова явлено было видение прекрасной жены, в багряницу одетую. И уверовали казаки в то, что Покров Пречистой Царицы Небесной в ответ на их мужество, на их волю к победе, в ответ на их молитву горячую, простирается над ними. И стали без боя отступать турецкие войска от Азова, прекратив 4-летнюю его блокаду. В истории казачества было много чудес. Чудо – это когда Бог свою силу и свою энергию соединяет с человеческой силой и человеческой энергией. Когда свою божественную волю по свободной воле человека соединяет с человеческими деяниями. Тогда умножаются силы и совершаются великие деяния. Я хотел бы все великое казачье войско донское, а также всех казаков поздравить с великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Слово «казак» означает «вольный человек», любящий волю, любящий свободу. Собственно, так и возникло казачество, когда на эти южные земли стали переселяться те, кто любил свободу, любил волю. Поскольку земли были богатыми, то их надо было защищать. А потому с самого начала эти люди вынуждены были силой оружия защищать свои дома и свои семьи. Но не все из них стали казаками. Любящие вольницу становились очень часто разбойниками. И известно, как много горя приносили эти люди, которые жили по своему разумению, по своему хотению, по своему произволению, нередко употребляя ту же силу оружия для того, чтобы творить беззаконие. А чем же казак, вольный человек, отличался от разбойника, вольного человека? Почему казаки боролись с разбойниками? Ведь и те любили волю, и те имели оружие, и те защищались. Почему одни стали называться казаками, а другие разбойниками? Потому что казаки поняли, что одной свободы мало. Если человеку все дозволено, то человек становится зверем. Если не контролировать свою свободу, то начнешь жить по закону греха, творить беззаконие и приносить зло. Казак — это такой вольный человек, который свою свободу и свою волю подчинил Божьему закону. Вот почему без веры православной нет и казачества. Так было в древности, так и сейчас. Если поставляет казак свою волю под волю Божию, если живет по закону, то тогда исполняет великие Божьи слова. Господь говорил о том, что Его учеником является тот, кто Слово Его соблюдает. И именно таким ученикам открывается истина. И говорит Господь: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Не человеческое понимание свободы, не раскрепощение греха, похоти и страстей, а свобода во Христе. Свобода, подчиненная нравственному закону. Тогда свобода вместе с ответственностью. Тогда любящий свободу человек становится казаком, а не разбойником. А тот, кто поставляет себя под закон Божий, начинает жить этим законом. И возникает любовь в сердце к людям, к своим ближним, к своим родным, к своему отечеству. Вот почему казаки всегда служили отечеству. Потому что свою свободу соединяли с нравственным Божьим законом, жили по совести. А как же жить по совести и не любить народ свой? Как же жить по совести и не любить отечество свое? Вот потому свободным произволением брались они за меч, за шашку свою казацкую, когда надвигалась опасность над народом и над страной, и жизни своей не щадили, отстаивая свободу того же самого Отечества, сохраняя его независимость, непоколебимыми рубежи его. За верность Богу, Церкви Православной, за жизнь по совести, за верность присяге и Отечеству, пострадало казачество так, как, может быть, никто иной на земле нашей. И многим казалось, что память погибет шумом, и никогда больше не наполнится этот казачий Новочеркасский собор народом. И никогда сотни и сотни людей, облаченных в казацкую форму, не преклонят больше колена пред Господом и не обратят свою молитву к Царице Небесной. Но совершилось и это чудо. И мы сегодня, как народ, может быть, не так быстро, как, может быть, хотелось бы, но поворачиваем лицо свое к Богу, начинаем понимать, что жизнь человека может быть счастливой и радостной только тогда, когда свободу свою, Богом дарованную ему свободу, он соединит с верностью Божьему закону. И когда будет любить Отечество свое и ближних своих. Пробуждается и возрождается казачество наше. Много еще испытаний и, наверное, проблем, которые нужно преодолеть и решить. Но самое главное помнить должны и казаки, и все мы. Если хотим, чтобы совершалось над нами чудо Божье, чтобы Бог преклонял к нам свою милость, мы должны хранить веру в сердце, жить по совести, по Божьему закону, любя друг друга и Отечество наше. И тогда никакие ни соблазны, ни человеческие страсти, никакая борьба за власть, в том числе и в казаческом сообществе, не будут страшны, потому что будет являться Божья правда. И казаческое сообщество будет сильным и неколебимым, будет мощной опорой государства российского, поддержкой церкви, примером для народа. С большой радостью я прибыл к вам, мои дорогие, чтобы впервые в истории совершить в этом величественном соборе всевеликого войска Донского божественную литургию и в день покрова вместе с вами горячо помолиться об Отечестве нашем, о народе нашем, о казачестве нашем, о церкви нашей. И верим, что, как и в прошлом, Царица Небесная преклонит и к нам свою милость и явит нам великую победу. Победу над грехом и злом, преодоление проблем и трудностей, что встречаются на нашем жизненном пути. Пусть она, Царица Небесная, покрывает своим амофором казачество наше, храня его от всякого зла. Аминь.